Нож я, кажется, уже упоминала. Я считаю, что заслуживаю награды за то, что не упала в обморок, удержалась от рвоты и даже не завизжала. Я всего лишь деликатно вскрикнула. Разумеется, Кэссиди впоследствии описала это Трисси как звук, который издал бы йоркширский терьер, если бы его швырнули о стенку с размаху. Кэссиди тут же подбежала ко мне, увидев, в чем дело, произнесла только «черт возьми». Но в конце концов для нее-то это значило гораздо меньше. Она не была знакома с Тедди. «Ты его знаешь?» Почему-то она говорила шепотом. Я кивнула. Кэссиди поддержала меня, заметив, что моя правая нога как следует увязла в кровавой луже. Красная, впитываясь в ткань, активно поглощала синий. «Все, туфельки твои приказали долго жить». «Эй, как ты можешь сейчас об этом думать?» Кэссиди пожала плечами. «Люди по-разному реагируют на неприятности». Она схватила телефон с ближайшего стола. «Звонит Рисси на мобильный. Она сегодня работает. В счастье или в горе, первым делом нужно позвонить ближайшей подруге». Кэссиди прищурилась. «Шутишь?» «Вообще-то я вовсе не шутила. А кому же еще?» «Я бы сказала, что начать следует все-таки с полиции». Кэссиди набрала 911. «Вы всегда можете рассчитывать на ее логику, даже в условиях экстремального стресса. Положим, сама она порой не следует этой логике, особенно когда дело касается мужчин, но, по крайней мере, разумные мысли вовремя приходят ей в голову. Немногие из нас могут похвастаться тем же». Полиция не замедлила прибыть, повергнув охранников на входе в состояние полного обалдения. Разумеется, Кэссиди не побеспокоилась поставить их в известность о происходящем. Впрочем, полицейские не позволили местному персоналу долго болтаться без дела и быстренько отослали обратно по месту несения службы, ставить ограждение и тому подобное. Охранники сами позвонили Ивон Гамильтон, нашей редакторше, сообщив ей, что в офисе возникла проблема и желательно ее присутствие. Бедняги. Впрочем, от них, по крайней мере, была хоть какая-то польза. Я же чувствовала себя полной идиоткой. Как журналистка я привыкла гордиться своей наблюдательностью и проницательностью. И вдруг в критической ситуации обнаружила, что превратилась в редкостную тупицу. И не могла вспомнить, как зовут жену Тедди, как долго он работает в журнале, и оставался ли он в офисе, когда я уходила сегодня вечером. Кэссиди сказала, что это проявление шока. Что ж, звучит пристойнее, чем просто дебилка. Было и впрямь очень трудно сосредоточиться, когда бедный Тедди лежал здесь на полу, тем более с ножом в горле. Тедди обладал внушительными габаритами и всегда, по крайней мере, до этого момента, куда-то несся. Меня поражало, что человек, секунды, не способный усидеть на месте, так неэффективно сжигает калории. Вообще-то в последнее время он старался придерживаться диеты. А кто из сотрудников женского журнала хоть раз этого не делал? Правда, его идея диеты состояла в добавлении некоторого количества свежих фруктов к обычному обширному меню. Он постоянно носился по офису, непрерывно что-то при этом жевал и столь же непрерывно кого-то грыз. Не то чтобы он был вредным, просто ему было очень трудно угодить. Он менял помощниц так же часто, как Джей-Ло мужчин. Я уверена, что по меньшей мере в половине столов офиса хранились смахивающие на него фигурки Вуду. Но дело свое он знал прекрасно, а когда ему было нужно, мог очаровать кого угодно, так что, насколько я понимаю, журналу будет его не хватать.